Глава 36. Вера Лазарева рано поняла, что мама не любит их, своих детей. Дочку Евгения Федоровна постоянно ругала, без конца делала ей замечания. Как Верочка ни старалась, она всегда оказывалась плохой. Но несмотря на то, что девочка раздражала мать до зубовного скрежета, та не била ее, а ставила в угол, лишала сладкого, запрещала гулять, смотреть телевизор, порой отпускала подзатыльники, но за ремень не хваталась. А вот Феде доставалось по полной программе. Его добрая мамочка мутузила до синяков. Живя в городе, Евгения Федоровна злилась меньше, а на даче ее несло по кочкам. Однажды бабушка не выдержала и сделала дочери резкое замечание. «Если ненавидишь мужа, не стоит гнобить детей. Они чем виноваты?» Анна Ивановна не стеснялась в выражениях, потому что беседовала с Евгенией в своей спальне, где кроме них никого не было. Вот только она забыла про открытое окно. А хитрая Вера, чья детская находилась рядом, знала: если по-тихому распахнуть раму, услышишь все разговоры бабушки. В тот день Верочка узнала много. Мама долго говорила с бабушкой, плакала. Но если отбросить ее рыдание и припевом повторяющиеся слова «Вот повешусь, пожалеете, что хамили мне», сухой остаток был таким. Евгения не любила мужа. Она за него вышла по расчету. У Петра водились деньги, он быстро делал карьеру. Евгения полагала, что обретет материальное благополучие, перестанет вскакивать в 6 утра по будильнику, боясь опоздать на работу, поселит в своем доме маму, которая избавит ее от любых домашних забот. И тогда уже не наступит райская жизнь. Муж целыми днями на службе, мать убирает, готовит, стирает, а она, Евгения, ездит по магазинам, покупает красивые вещи и расставляет дома цветы в вазах, поругивая Анну Ивановну за то, что не имеющая художественного вкуса мать по-деревенски украсила комод самовязанной салфеткой. В принципе, все так и получилось. Вот только Женя не учла маленькую деталь. С мужем пришлось спать. Интимная близость не приносила ей ни малейшей радости. И, как назло, у Лазарева оказался хороший сексуальный аппетит. Он, войдя в спальню в районе часа ночи, не стеснялся разбудить женушку, чтобы получить свое, и утром не покидал постели без удовлетворения. Женя покорно переживала его нападение и всякий раз слышала от мужа, что она бревно с глазами. Наверное, Петр первое время после свадьбы любил супругу. Зачем ему в противном случае вести ее в ЗАГС? Евгения не имела богатых чиновных родственников и ничего собой не представляла. Расчет со стороны Петра исключался. Но жизнь с бревном отрезвила Лазарева, и он начал воспитывать жену. На Евгению постоянно сыпались упреки. А потом Лазаревы потеряли первого ребенка, и Петр обвинил в этом Женю. Супруга насмерть обиделась, хотела перейти спать в отдельную комнату, но муж объяснил: «Мне нужен наследник, рожай сына, это твоя обязанность». И куда было деваться? Евгения оттягивала момент новой беременности как могла, но в конце концов покорилась. Никакой радости от растущего живота она не ощущала. А когда на свет появилась здоровенькая Вера, мать затопила отчаяние. «Девчонка, придется беременеть еще раз». Став отцом двоих детей, Петр потерял к жене интерес. Они перестали спать в одной постели. Евгения не верила своему счастью. Наконец-то она освободилась от тягостной повинности. Но появилась новая проблема. Дети подрастали, няню Петр Михайлович нанимать не хотел. Анна Ивановна не могла управляться и с домом, и с внуками. Пришлось Евгении запрягаться. Чтобы отвезти отпрыска в садик, она вставала в 7, а вечером ей приходилось терпеть шум, гам, разбираться в ребячьих скандалах. Малыши постоянно болели, сидели дома, прыгали у нее на голове. У Женечки не было времени на себя, и с деньгами стало хуже. Ребятам постоянно что-то требовалось покупать. В общем, ад, жуть, катастрофа. Пётр детьми не занимался. Максимум, на что он был способен, это съездить с Федей на рыбалку. Веру Лазарев не замечал. Девочка его не интересовала. В том, что сын и дочь не желают читать книги, растут лентяями, а Фёдор ещё и плохо учится, муж винил жену, часто говорил ей: «Эх, не то я в ЗАГС повёл. Вот Франциска у Игоря — это баба. Врач прекрасный. По дому всё сама делает. Мила красавица, отличница. Гена на одни пятёрки учится. С мужем у них любовь. Какого хрена мне ты досталась?» Понимаете, как Евгения Фёдоровна любила Волкову? Да она бы её никогда на порог не пустила. Но Игорь Семёнович и Пётр работали вместе. Поэтому летом приходилось ужинать с соседями в беседке, изображая радушие. Окончательно Женя возненавидела соседку в начале июня того рокового лета. Что же случилось? 5 июня в местном клубе показали документальный фильм про Гуськова, который в прошлом августе снимал Семён Кратов. Мальчик проделал большую работу. Осенью, зимой и весной монтировал ленту. И вот шедевр прокрутили на большом экране. Не стоит оценивать всерьез работу подростка. Она не являлась образцом документалистики. Но все гуськовцы пришли в восторг. «Глянь, это я!» — восклицали и мужики, и бабы. «Ой, вот умора-то!» Лента заканчивалась сценой детского праздника. Ребята, наряженные в карнавальные костюмы, читали стихи. Когда на экране вновь появилась Вера Лазарева, Аня Селезнёва с обидой спросила: «Почему её два раза показывают? Она лучше всех, что ли? Или потому что её отец у нас теперь за главного считается? Это нечестно, все дети равны». «Не бухти», — велел Михаил Иванович, — «и смотри внимательно. Сейчас не Лазарева декламирует, а Волкова». «Сам глаза разуй», — возмутилась женщина. «Волосы у неё рыжие, кучеряшками». «Аня, это парик», — объяснила Алевтина. «Дети специально нарядились, успокойся. Все по одному стиху читают». «На экране мило? Ну вообще! Да они с Веркой просто одно лицо. Близняшки!» — затараторила Селезнёва. «В жизни сходство незаметно. Но когда Людмила волосы, как у Лазаревой, сделала... Гляньте! Они сёстры! Я, простая доярка, в науке не понимаю. Ну разве так бывает? Чтобы дети в разных семьях копиями рождались. Вон у Нинки Малаховой и у Катьки Телегиной сыновья как из одного яйца. Так ведь Нинкин муж Катьку давно трахает». В зале начали перешептываться, и на следующий день по Гуськову резвым конем поскакала сплетня. Франциска Яновна изменяет своему мужу с Петром Михайловичем. Неизвестно, как на пересуды отреагировала жена Игоря Семёновича. А в Евгении Фёдоровне, не пойми, почему взыграла дикая первобытная ревность. Вроде ей, живущей давно в параллельном с мужем мире, должно быть всё равно, с кем он спит. А нет. Она была в ярости. Начала закатывать благоверному по любому поводу скандалы. Но открыто упрекнуть супруга в неверности боялась. Вдруг он скажет: «Да, люблю Франциску». И что тогда делать законной половине? Гордо вскинув голову, уйти из дома? А на что и где жить? Остаться в семье? Но тогда муж окончательно распояшится. Поймет, что она от него полностью зависит, и начнет вытирать опостылую бабу ботинки. Евгении Фёдоровне было очень плохо. Когда Пётр отсутствовал, она придиралась к матери, ругала Веру, лупила за малейшее непослушание Федю Крапивой, но истинную причину своего отвратительного настроения не озвучивала. В конце концов Анна Ивановна не выдержала, позвала дочь в свою спальню и объявила: «Или ты ведёшь себя прилично, или я прямо сейчас уеду в Москву. Оставайся на даче со своей семьёй одна, занимайся сама хозяйством. Я устала от крика и упрёков». Женя закричала: «Ты ничего не знаешь. Твоя дочь живёт в аду. Терпеть не могу Петра. Он мне жизнь сломал». «Если ненавидишь мужа, не стоит гнобить детей», — парировала бабушка. Евгения истерически зарыдала и впервые рассказала матери всё. притаившаяся в своей комнате Вера, слышала вопли Евгении Федоровны. «Я повешусь! Мне никто не помогает! Меня никто не любит! Верка смотрит на меня с ненавистью! Девка ничего для меня не сделала! Никогда, ни разу!» «Она тебе вчера букетик принесла», — не к месту напомнила Анна Ивановна. «Собрала в поле, а ты его в окно вышвырнула. Девочка очень расстроилась. Ясное дело, больше она тебе цветов не притащит. Ты сама во всем виновата». «Не нужна мне лабуда!» — взвыла Евгения. «Не так любовь к матери доказывают!» «А как?» — спросила бабушка. «Расскажи, я не знаю». «Как?» — взвизгнула Женя. «Как? Верка...» «Тетя Аня!» — раздался со двора веселый голос Гены. «Меня к вам за солью прислали. Бабуля купить забыла». «А-а-а!» — заорала Евгения, и, как поняла Вера, высунулась из окна. «Приперся, попрошайка! Пошел вон! Ступай в магазин, нечего клянчить! Так бабке и передай!» Послышался быстрый топот, потом стук калитки. «Женя!» — воскликнула Анна Ивановна. «Так нельзя! Ты ведешь себя ужасно! Поэтому дети тебя сторонятся, боятся под удар попасть. Но они оба тебя очень любят. Возьми себя в руки!» «Пусть докажут свое чувство!» — отрезала Евгения. «Вот убьют Геннадия, тогда я пойму. Да, ради меня это сделали!» «Боже!» — ахнула бабушка. «Ты определенно сошла с ума! При чем тут Гена?» «Его мать спит с моим мужем!» — заявила Евгения. «Франциска разбила нашу с Петей семью! Отняла моих любимых детей! Верка и Федька дома не бывают! Они у Волковых днюют и ночуют! Стерва Петю приворожила и моих... любимых, маленьких деток забрала!» Женя принялась рыдать. «Пять минут назад ты орала, что на дух не переносишь мужа и детей», — пробормотала Анна Ивановна. «А сейчас вдруг завела речь о счастливой семье и обожаемых детках. Не лги, Евгения. Мы впервые поговорили по душам, но я прекрасно и до этого знала, как ты к нам всем относишься. Я у тебя безумная дура-бабка. Ребят ты обзываешь спиногрызами, а при виде Пети передергиваешься». «Франциска все мое себе захапала», — завопила Евгения Федоровна. «Но я ей смерти не желаю. Пусть живет и знает. Ее сын мертв. А потом и дочь надо убить. Следом Игоря, затем бабку». «Ты сумасшедшая», — прошептала Анна Ивановна. «Женя, надо проконсультироваться с психиатром. Он таблетки пропишет, тебе станет легче». «Анна Ивановна!» — крикнули со двора. «Вы дома? Это Аля. Что мне делать?» «Еще одна дура приперлась», — выпалила Евгения Федоровна. «Иду, Алевтина», — ответила бабушка, и на этом ее разговор с дочерью завершился. На следующий день Евгения Федоровна в 9 утра решила пойти к Сачковым, чтобы отдать матери Володе кое-какие ненужные вещи. Это было странно. Женя раньше полудня никогда не вставала. С Надеждой Михайловной Сачковой не дружила. Володю на порог не пускала. Вера, всегда за всеми подглядывающая, решила посмотреть, чем на самом деле будет заниматься мама, и тайком проследила за ней. А Евгения Федоровна прямиком порулила в домик, который снимали Сачковы. Вера присела под открытым окном и услышала диалог. «Где Надежда Михайловна?» — поинтересовалась мать. «На работу еще всем уехала», — удивился Володя. «А что?» «Ты должен мне помочь». «Если смогу». «Сможешь. Слушай внимательно», — сказала Евгения Федоровна и перешла на шепот. Как Вера не прислушивалась, она смогла разобрать лишь несколько слов. «Геннадий», «3 часа дня», «игра в войну». «Нет!» Неожиданно громко воскликнул Сачков. «Никогда! Вы с ума сошли!» «Ты как со взрослыми разговариваешь?» — возмутилась Евгения. «А вы о чем меня просите?» — закричал Володя. «Нет, ни за что!» «Не хочешь — не надо!» Неожиданно пошла на попятные Евгения. «Да, чуть не забыла. «К вам иногда приезжает из Москвы симпатичный мужчина. Надежда Михайловна замуж собралась?» «Нет, это просто друг мамы», — пояснил подросток. «Странно. Он всегда появляется, когда она на работе. И гуляешь с ним ты, а не Надя». «Это наш сосед, мой учитель музыки. Он не женат», — затараторил Вова. «Помогает маме. Дает нам денег, чтобы хорошую дачу снимали. Покупает мне одежду. Он друг». «Изучаешь сольфеджио?» «Да». «Прекрасно. А что еще он тебе преподает?» «Пение». «Отлично. А еще?» «Ну, мы посещаем музей, консерваторию. Долго будешь?» — повысила голос Евгения. Вера, сидевшая на корточках, плюхнулась попой на землю. «Мама матерится?» Девочке исполнилось 14 лет, она, естественно, знала нецензурную лексику, слышала ее и в школе, и в деревне от ребят. И отец, разговаривая по телефону, мог отпустить крепкое выражение. Но мать... Она даже слово «задница» считает неприличным. И вдруг такое. «Хватит!» — повторила старшая Лазарева. «Мужика зовут Ираклий, так?» «Кто вам сказал?» Почему-то испугался Володя. «Дней 10 назад», — заворковала Евгения Федоровна, «я пошла в магазин. Около вашей калитки споткнулась о камень. Упала, разбила коленку, потекла кровь. Я не хотела платье пачкать, поэтому зашла к вам во дворик. Собиралась попросить пластырь, постучала в дверь, но никто не отозвался. Я подумала, вдруг хозяйка или ее сын на заваленке в беседке. Двинулась туда, смотрю, вроде кто-то в постройке есть. Приблизилась. И что я увидела, а? Тебя! С кем? Ха-ха! Откуда я имя мужчины знаю? Ты его так сладострастно повторял. Ираклий, Ираклий! Вы на топчине устроились, спиной ко входу оба. Я быстро ушла, а господа любовники так увлеклись, что ничего вокруг не замечали. Почему ты молчишь? Не бойся. Я никому ни слова не скажу, но только если выполнишь мою просьбу. Если откажешься, о вашем досуге с Ираклием народ узнает. Надежде первой доложу. Тебе сколько лет? В октябре 16 исполнится. Чуть слышно ответил Володя. «Несовершеннолетний», — констатировала старшая Лазарева. «Ираклия посадят, если я в милицию обращусь». «Все сделаю, что хотите», — выпалил Сачков. «Только не выдавайте нас». «Отлично, но нужен результат. Если сегодня не получится, предпримешь другую попытку, третью, пятую, двадцатую, сотую. Понял?» «Так нельзя». «Что?» «Забыл про Ираклия». «Нельзя кирпич кинуть, как вы велите». «Почему?» «В движущуюся цель можно не попасть. Промахнусь раз, второй. Гена всем расскажет, что в него кто-то камнями постоянно швыряется. Люди неладные заподозрят. Нужно так сделать, чтобы никто не сомневался. Вот смотрите». «Что это?» «Книга». «Вижу, что не ведро», — рявкнула Евгения Федоровна. «Зачем мне она? Какой-то Андрей Брунов». «Он детективы писал давно, еще до моего рождения», — пояснил Володя. «Мне Толя почитать дал». «И что?» — перебила Евгения. Послышался шорох перелистываемых страниц. «Вот здесь», — сказал Володя. «Второй абзац». Стало тихо, потом старшая Лазарева поинтересовалась. «Это сработает?» «Наверное». «Ответ не подходит. Надо точно. В книге же написано. И это лучше, чем кирпич. Но у меня ничего нужного нет». «А где это взять можно?» «Ну, не знаю. В магазине. Или на стройке. Или, может, у Толи Паскина в сарае всякого барахла навалом лежит. Его мать все в дом тащит». «Отлично. Иди к Анатолию, а я съезжу в Конаково», — решила Евгения. «Все. Завтра в 3 часа он покатит по дорожке над оврагом. Тебе надо прийти заранее. Там, где тропинка делает крутой поворот, лучшее место». «Понял», — буркнул Сачков. Вера замолчала и опустила подбородок на грудь. «Дальше», — потребовал Алексей. «Вещай!» Лазарева обхватила себя руками. «Холодно. Как у вас холодно!» «Сейчас принесу плед», — пообещала Тоня и ушла. Я была не такой уж наивной в 14 лет. У отца Толи Паскина видик был. «Только нам, когда дома один оставался, кино показывал, порнуху», — продолжала Вера. Я поняла, чем занимались в саду Ираклия и Володя. Меня это шокировало. А еще мне захотелось узнать, что мама велела сделать Сачкову. Лазарева умолкла. «Вы поехали заранее на тропинку над оврагом, где она делает резкий поворот», — предположила я. Вера кивнула. «Залезла на ель, там меня не видно, а я все хорошо вижу». Потом притопал Сачков, достал из пакета моток какой-то, сначала мне показалось, что это веревка. Но когда он ее к двум деревьям примотал, я сообразила. Нет, это проволока. Ее вообще незаметно. Потом показался Гена на мопеде. Он... Вера закрыла лицо руками. «Упал на землю», — подсказала я. «Да?» «Ага», — жалобно протянула женщина. «Сначала кровь вверх брызнула, как будто садовый шланг уронили. Мопед свалился, Гена покатился во враг. Я перепугалась, и так тихо-тихо вокруг стало. Жутко». Сачков из кустов вышел, проволоку открутил, смотал, в пакет положил и ушел. Я слезть долго боялась. В конце концов спустилась, домой понеслась, в комнате спряталась. Вечером Федю и Волкова искать стали. «И вы промолчали», — вздохнул Борцов. «Да», — всхлипнула Вера. «Испугалась. Очень». «Поняли, что ехавший мальчик погиб», — уточнил шеф. «Я не думала об этом», — прошептала Вера. «Не знали об очередном переодевании?» — продолжал босс. «Не сообразили, что по тропинке едет Федор?» «Не-а», — по-детски отреагировала собеседница. «Смотрела Светке сверху, на нем Генкины брюки, рубашка, на голове кепка. Их потом стали бейсболками звать. Волков ее постоянно носил. Ему отец головной убор за год до этого из Венгрии привез. Он с женой туда постоянно отдыхать ездил. Ни у кого похожего не было. Светло-голубой. На макушке красными нитками вышито «Балатон». Козырек громадный, на нем та же надпись. И он очень быстро мчался, голову опустил, и я понятия не имела, что с ним произойдет. Антонина вернулась в кабинет и набросила на Веру плед. Лазарева разрыдалась. Глеб Валерьянович открыл свой портфель, вынул пузырек, накапал в стакан немного темной жидкости, развел ее водой и подал гостье со словами: «Выпейте, лучше одним махом, вкус не самый приятный». Она послушно опрокинула стакан. Я молча смотрела на Лазареву. Моя стройная версия о карьеристе КГБшнике, готовом ради места начальника убить подростка, разлетелась в пыль. Я не учла, что в этой истории есть озлобленная на весь свет, скорее всего, психически нездоровая Евгения Федоровна. Это она из ненависти к Франциске Яновне организовала убийство Гены. Я вообще много ошибалась. Сначала, когда психотерапевт Олег Кириллов рассказал, что Сачков случайно убил своего юного любовника Игоря, застав того в постели с немолодой богатой женщиной, я подумала, что кошка Василиса в песне — намекала на этот случай, шантажировала артиста тем происшествием. Эта версия казалась мне логичной. Как отреагирует пресса, продюсеры, простые зрители, узнав, что герой сериалов, любимец женщин, верный муж на самом деле гей, убивший своего несовершеннолетнего партнера? Что карьера Владимира закончится в тот день, когда Желтуха выйдет с разоблачительной статьей, сомневаться не приходилось. Я не осуждаю гомосексуалистов. Каждый взрослый человек имеет право жить с тем, кого любит. Но нельзя пропагандировать нетрадиционные отношения. И всех, кто принуждает несовершеннолетних к сожительству, надо очень строго наказывать, независимо от того, является совратитель геем или гетеросексуалом. И убивать никому не позволено. Ни тем, кто спит с женщинами, ни тем, кто предпочитает мужчин. Вот только мне не пришел в голову простой вопрос. Откуда кошка могла узнать про смерть Игоря? Владимир Николаевич никому о том убийстве не рассказывал. Он признался в нем лишь Олегу, да и то не сразу. А про то, что произошло в Гуськове, Сачков в разговорах с душеведом промолчал. Имя Волкова он произнес только перед самой смертью. «Мне надо повиниться перед Геной». Владимир не мог забыть, что сделал в подростковом возрасте. «Вы спрятались в спальне, не сказали никому ни слова про уговор матери с Сачковым. И как развивались события на следующее утро?» — осведомился Иван Никифорович. «После того, как, выйдя на улицу, вы столкнулись с Геной и увидели, что он жив». «Меня здесь никто не поймет», — устало сказала Вера. «Попробуйте объяснить», — попросил Роберт. «Если вы проголодались, могу принести чай с бутербродами», — любезно предложила Тоня. «Вам было очень тяжело. Вы хотели, чтобы мама вас любила, да? А она задумала убить Гену, но не получилось. Погиб Федя». Лазарева прижала руки к груди. «Я обожала маму, а она меня только ругала. Мне грело душу, что мамочка ко мне все же лучше, чем к Федьке относится. Я мечтала заслужить ее улыбку, поцелуй. Франциска Яновна постоянно Людку обнимала. Та матери могла сказать: «Ой, не надо, хватит меня тискать». А я... Слов просто нет, как я хотела, чтобы мамуля сказала: «Верочка, ты самая лучшая, ты сделала для меня все-все». «И вы запугали Володю?» — предположил Жданов. «Пообещали рассказать про беседку, Ираклия, проволоку, натянутую на тропинке над оврагом. Некуда деваться, ему пришлось вам подчиниться». «Чтобы заслужить любовь матери, Вера решила убить Гену», — подхватила Тоня. «Волков, словно чуя опасность, не хотел ехать в новое место на сбор. Но, узнав про купание голышом с девочкой, тут же обо всем забыл и полетел в лес. А там, между деревьями, уже натянули проволоку. Подростки немного ошиблись, прикрепили ее чуть выше, но брат Милы все равно погиб». «Одного не пойму», — сказал Жданов. «Зачем вам понадобились Паскин и Кратов? К чему лишние свидетели?» «Вы не поймете», — тоскливо повторила Вера. «Ну почему же?» — возразила Тоня. «Думаю, вы не сказали Толе и Семену, что Геннадий погибнет. Предложили им веселую шутку. Сбить Волкова с мопеда. Мальчик упадет в канаву прямо в лужу, то-то хохоту будет. Смешнее только описавшаяся Мила. Вы хотели привязать к себе ребят канатом. В Гуськове появилась новая королева. Ваш трон зашатался». Лазарева приоткрыла рот. «Кто вам рассказал?» «Сама догадалась», — пояснила Юрская. «Ленка Михайлова», — с обидой выпалила Вера. «Она в середине лета к Груздевым приперлась, их племянница. Родители Лены за границей работали, они дипломаты. Михайлова с ними жила. А потом они все в Москву вернулись. Предки квартиру покупали, а дочь в Гуськово сплавили. Такая фря! Шмотки и импортные. Привезла чемодан жвачки. Всем ее бесплатно раздавала. Магнитофон с фирменными записями у нее. Косметики, сумка. Духами воняла. Я парфюмерию ненавижу. У меня от резкого запаха с детства голова раскалывается. Мыло всегда покупаю нейтральное». Мне почему-то стало зябко, но Антонина опять заговорила, и я забыла об ознобе. «И как удержать около себя самых завидных мальчиков в Гуськове? Пока эти ребята с Верой, все девочки и пареньки хотят стать членами ее элитной компании. Но едва Сачков, Кратов и Паскин переметнутся к Лене, у которой столько всего хорошего есть, Лазарева окажется на обочине. Чем можно привязать подростков? Сачкову можно напомнить про Ираклия и то, как он убил мальчика, ехавшего по краю оврага. Но остальные-то... У них какие тайны? Стыренный у соседа магнитофон? Украденные у родителей кошельки? Про Володю Вера выяснила много страшного, а про других? Ну да, им не захочется, чтобы мать узнала, как сын у нее деньги таскает. но по сравнению с тем, что совершил Сачков, это детский лепет. Вере не удастся навсегда привязать к себе приятелей. Они перебегут к Михайловой. Та станет королевой Гуськова. Сейчас вам собственные переживания тех лет кажутся глупыми. Но у подростков нервы оголены. Мир они видят иначе. А у вас вдобавок плохая наследственность. С одной стороны, отец, готовый на все ради карьеры, и бог весть какие дела, творившие на работе. И мать, с не совсем здоровой психикой. Вы просто хотели остаться королевой. И все. «Да», — прошептала Лазарева. «Да. Толя и Сеня под руководством Вовы натянули проволоку. Они хихикали, думали, смешно получится. Генка наскочил на нее лицом и...» «И?» — подхватила я. «Мы убежали», — выдохнула Вера. «Поклялись молчать. Если кто-то проболтается, ему смерть. Я их привязала к себе навеки. Они все даже словом не поперек сказать боялись. А потом, наверное, пошли к матери», — участливо спросила Тоня. «Евгения Федоровна должна была знать, как дочь ради нее поступила». «Сейчас, все расскажу», — зачастила Лазарева.